Приди ко мне, несущий крест тяжелый, я облегчу твой узкий тесный путь. Я возвращу потерянные силы, я исцелю надорванную грудь. Приди ко мне, усталый, одинокий, приди искать отраду у меня. Своей любовью, лаской и приютом согрею и утешу я тебя. Приди ко мне, израненный незримо, измученный, истерзанный грехом, бальзамом драгоценным врачую глухую скорбь больной души твоей. Приди ко мне без страха и сомнения, приди ко мне, я дам тебе покой. Приди ко мне, я дам тебе прощенье, спасенье дам душе твоей больной.